Глава 27. Неожиданное открытие. Я довольна, что Рангар успокоился и не распускает руки. Я успокоила жениха, но на этот раз без магии. Я смотрю на его волевое лицо, челюсти сжаты так, что его чувственные губы превратились в узкую полоску. Что с ним такое? Что опять я не так сделала? До спокойствия ему далеко. Рангар натянут, как струна. Учащенное дыхание испарено на лбу, на закрытых глазах трепещут только длинные ресницы. Он даже руки от меня убирает. «Вам плохо, господин?» Отваживаюсь я спросить, не отрывая взгляда от его лица. Он шубом втягивает воздух, открывает глаза и устремляет свой до невозможности синий взгляд на меня. Сердечко мое начинает биться быстро-быстро. Я опять попала в плен его глаз, разорвать наш контакт выше моих сил. «Нет, Велена». «Мне слишком хорошо», — отвечает он, а сам горит, как в лихорадке. Я кладу свою руку ему на лоб. «Точно, жар!» «И будет еще лучше, если ты очень осторожно слезешь с меня. Иначе за последствия я не отвечаю». Он осторожно убирает мою руку от своего лица. «Я обиделась. Хочу как лучше. Он постоянно недоволен. Сам постоянно дергает меня на себя, тискает, а потом еще я и виновата». «Хорошо же, господин Марангар, я сделаю тебе еще лучше. Не нравится тебе, как я лежу? Тогда я немного потрепыхаюсь на твоем теле, господин». Теперь я специально наклоняюсь то в одну сторону, то в другую, якобы чтобы решить, куда мне лучше слезть. Подтягиваясь немного наверх, скользя по груди Рангара. Он так дыхает, что меня вместе с воздухом тянет к его лицу. Я упираюсь. «Ох, с огнем играешь, Велена». Рангар разозлится, что я сразу не выполнила его приказ. Быстро скатившись на кровать, я порываюсь встать. Но не тут-то было. Рангар нависает надо мной, упираясь своими ручищами с обеих сторон от головы. Я чувствую себя словно в капкане в полной его власти. Сердце трепещет от страха и еще какого-то непонятного чувства. «Мне нравится, как ты шалишь, моя сладкая Велена. Наша жизнь будет не скучной», — говорит он низким бархатным голосом. Медленно проводит подушечкой большого пальца по моим губам, и я замираю. Он наклоняется и едва касается моих губ своими. Поцелуй похож на прикосновение ветерка или крыла бабочки. Ошеломленная, я замираю. Не так он всегда меня целовал. Прошлые поцелуи были страстными, жадными, подчиняющими. А этот — сама нежность, признание моей хрупкости и женственности. Богиня-матерь, такие поцелуи проникают в душу и остаются там навечно. Рангар легонько целует уголки губ, кончики носа, глаза. Я боюсь дышать. Мурашки разбегаются по телу от его поцелуев. Богиня-матерь, это прекрасно. Его нежность меня покоряет. Я вся дрожу, словно в лихорадке. Кожа, где прикасались его губы, горит огнем. Ладони покалывает. Едва касающиеся кожи поцелуи доходят до уха. Рангар проводит кончиком языка по раковинке и замирает. Вдыхает аромат волос. Опять замирает. Снова вдыхает я и спускаю разочарованный вдох. Что он опять унюхал? Какая-то зацикленность на моих волосах. Я горжусь ими. Тираю в корни собственноручно приготовленные мази. Мою специальными отварами. Ополаскиваю настойками трав для густоты и блеска волос. Может, ему не нравится запах трав, который я использую. Но нет, дело не только в волосах. Рангар обнюхивает шею, утыкается носом в ключицу. Хватает меня за руки, нюхает сгибы на руках, где от страха в усиленном ритме бьются венки. Тревога с каждым его действием нарастает. «Что ты сделала?» Хриплым голосом спрашивает он. «С кем сделала? Что за странный вопрос он задает? Неужели я опять, сама того не знаю, сумела провиниться? Я не понимаю вопроса, нехотя признаюсь я». Мне не хочется выглядеть дурочкой, но узнать, чем я опять не угодила, хочется больше. «Что ты сделала с волосами? Откуда у тебя этот запах?» Требовательно спрашивает он, сжимая мои запястья. «Что за бред? Может, я повредила что-то в голове, когда ударила своей магией? Иначе откуда такие странные вопросы? Лучшего объяснения поведению Рангара у меня нет». «Ничего я не делала, господин!» Я пытаюсь вырвать руки, но все тщетно. «Отпустите, мне больно!» «Отпущу, когда скажешь, откуда у тебя такой запах!» Рычит он еще сильнее, сжимая мои запястья. «Как же больно! Он сломает мне руки!» «Дался ему этот запах!» «Обычный запах! Я всегда так пахну!» Настаивая на своем. Меня уже трясет от постоянных допросов. «Господин, у меня на коже останутся синяки!» Рангар словно не слышит меня. Он наслаждается запахом моих волос, впитывает его в себя закрытыми глазами, словно хочет запомнить. «Так ты пахнешь не всегда!» Наконец-то он отзывается. «Хель, меня раздери! Когда я тебя увидел в первый раз, ты вообще не пахла!» «Что за глупость?» — он говорит. «Как это не пахло? Каждый человек имеет запах. Я тоже пахну. Хочу возмутиться, но не открываю рта. Я забыла, что Рангар — оборотень. Кто, как не он, чувствует все тончайшие нюансы запахов? Значит, я действительно не пахну. Почему? Так не бывает. Все пахнут». Настаиваю я на своем, хотя я понимаю, что Рангару в этом вопросе можно верить. «Может, ты просто не понял, что это мой запах?» — с надеждой спрашиваю я. Рангар целует меня, словно пробуя на вкус, как и мой запах. Он исследует мой рот, а я вцепилась в его плечи и не хочу отпускать. Пусть лучше целует, чем задает странные вопросы. «Моя Велена», — говорит он мне в губы и снова целует. «Я не мог понять твой запах, не мог не почувствовать». Он опять с каким-то облегчением вдыхает запах моих волос. «Я приехал сюда ради тебя, соблазнившись твоим запахом. А ты говоришь, не почувствовал». «Что значит «приехал ради меня»?» Мой мозг фиксирует только эту самую важную для меня часть фразы. «А как же династический брак?»